Ему на фронте оторвало осколком бомбы все лицо. И что вчера было началом, сегодня сделалось концом. Вчера он жил еще надеждой, что скоро стихнет лютый бой, он к сыну и супруге нежной вернется радостный домой. Но вместо этого больница. В полусознании видит он лишь озабоченные лица врачей и слышит чей-то стон. Не раз ужасное увечье увидеть в зеркале хотел, но врач к нему был человечным и зеркала убрать велел. Врач повелел и очень строго, но он однажды все взглянул, если бы не верил в Бога, на жизнь свою бы посягнул. То, что лицом благообразным недавно было молодым, кровавой массой безобразной предстало в зеркале пред ним. Плелись мысли паутины, шептал на ухо сатана: «О, как теперь ты встретишь сына? Как примет все это жена?» А Бог вливал надежду, силу. Жена при встрече обняла, любовь отчаяние затмила, любовь от гибели спасла. И он через свое увечье простую истину познал: не в лицах прелесть человечья, не лица жизни идеал. И если мы душой красивы, смиренны, кротки и чисты, не лицемерны и не лживы, земной не любим суеты, то перед Богом мы являем души прекрасное лицо. Он только на него взирает, его украсит он венцом. Из всей истории правдивой я извлекла один урок. Хочу пред Богом быть красивой, душой, которой чужд порок. Аминь.